«Ну, так-то да», — отвечает мама. «Но я думала, что сами мечи необычные». Хмыкаю про себя. «Еще какие, необычные, но знать тебе об этом, мамуля, совсем не обязательно». Глава 15. Не вычитано. Глава 15. «Ладно с этими ржавыми железками. Ты лучше ответь, где умудрился полную сбрую с седлами на свою хрюшу найти? И зачем нам, аж 5 комплектов?» Сарказма полный голос мамы. «Один я еще понимаю, но 5, и вообще, где тебе так посчастливилось столь тебе нужное снаряжение найти? Я так мельком глазом глянула, не впечатляют, если честно. Утиль причем полный каждый из комплектов. Старье. Ну, соглашусь, это со стороны на радостях показалось, что они хорошо сохранились. Но да кожу время неплохо так в негодность приводит. Проверил я своим умением снарягу, которая мне досталась от щедрот тука, с виду кожа хорошо выглядит, а тронь рвется. Восстанавливать придется, благо такая возможность у меня есть, а главное, все снаряжение нанизано на маги. Оттого и в таком состоянии все, со стороны кажется, что целое. Очень, очень давно все плетения, что нанесены древними мастерами на это снаряжение, не запитывались ни магической силой мага, ни манной. Для себя я комплект соберу. Уж из 5 комплектов 1, уж точно. Отвечаю я маме. А там посмотрим, вон Мишка, как сходу в хряка влюбился. Да и Крафт, думаю, в будущем себе такого боевого товарища не отказался бы заполучить. Я и сама бы не отказалась. Удивляет меня мама. Я смотрю на нее, и меня распирает смех. Ты и на сикаче, да вепрь съест тебя. Ухахатываюсь я, но мама лишь улыбается вслед моему веселью. Наоборот, говорит она, свиньи очень привязываются именно к женскому полу разумных, причем именно самцы. Самки у них более покладистые, но любят мужиков. Ты у нас просто неправильный, как и твой хряк. В одном с тобой соглашусь, если получится у нас получить от твоего кабанчика ему подобное потомство, то озолотимся. Но тут многое одновременно совпасть должно, и самка подходящая, и скопление магии в хряке. Да даже идет ли на улице дождь или солнце светит, во время зачатия. Общалась я по молодости с орками, у них этим делом сами шаманы занимаются. Серьезный подход. В нашем же случае просто радоваться будем кабанчикам, которые на мясо пойдут. Тебе 14. 4 года учебы в школе, а там потом можно и к макрам стартануть. Вот хрюша твоя и будет тем козырем, из-за которого тебе в такой безделице, как принять на верстание, макры не смогут отказать. Конечно, можно попробовать заказать скопировать сие украшения для хряков, кожеделов даже в селе у нас хватает, но выйдет в копеечку, то есть не в один золотой. Но, отмахиваюсь, мам, я сам разберусь, говорю я ей, с чем не смогу справиться, то подойду с тобой посоветуюсь, а там решу. А почему 5 комплектов? Да все просто, ухмыляюсь я под конец увидел это богатство в закиданной хламом сокровищнице старины тука. Ну, и как было выбирать из этого, что более-менее в сохранности, а что, как ты выражается, утиль? А тук и забыл, оказывается, что тут у него хранится. Дядя Юлий рассказал, откуда все это богатство у графа оказалось, а потом и предложил все просто выкинуть, здраво рассудив, что за столько лет об этом снаряжении даже ни разу никто и не вспомнил, и не поинтересовался. Ну, кроме меня, конечно. Типа, нечего места в сокровищнице занимать, все едино никому не нужно. А тут я. Вот и сказали, либо все забирай, что нашли, либо просто выкинут. Ну, а я что, забрал? Ну и молодец. Поддержала меня мама. Но и о девочках не забывай. В нашем случае золото это не цель, а средство для достижения другой, более серьезной и достойной цели. И за колечко это, взгляд на перстень от Тины на моей руке, я следующая. На удивление все опасения мамы не оправдались, добрались мы до дома на удивление и быстро, и без каких бы то ни было проблем. Дома нас, конечно, все ждали и очень волновались. Подарки всем понравились. Я же, мам, мне нужно отлучиться, срочно, говорю я. И, куда на вечер глядя, неугомонный ты мой, отдохнул бы лучше, с дороги, говорит она. Да я проспал же ее всю, эту дорогу как обратно ехали. Напоминаю я маме, мне нужно отлучиться с ночевкой, завтра буду, к вечеру, в пустошь, спрашивает мама, кидая на меня серьезный взгляд. Киваю, с утра буду, а лучше к вечеру, но рано, да и так же с утра уже к наставнику рвану, так что на меня теперь не очень-то рассчитывайте. Напоминаю я о своих обязательствах, ты главное, сам с этим закончи быстрее. Показывает мама взглядом на мою правую ладонь, на пальце которой перстень Тины надет. И напоминаю я следующее. И еще советую возвращаться пораньше домой. Мы с Улей на опушке леса, где наша арендованная земля подходит вплотную к лесу, хотим полигон маленький устроить подальше, чтобы он был скрыт от посторонних глаз. Там еще овражек небольшой. Нужно потренироваться применять магию и те руны, которые мы получили благодаря тебе. Ты же как-то сумел каменным шипом научиться пользоваться, да и другие плетения создавал, хоть и не очень устойчиво. Пару-тройку плетений ты, еще точно, можешь научиться по памяти применять. А память у тебя хорошая, так что приходи, тебе понравится. Улья тебе точно что-нибудь убойное подберет из того, что ей досталось. Ладно, не задерживаю. Все равно весь вечер девчонки будут делиться впечатлениями и новостями, что было тут, пока мы в путешествии были. Да и Улья, и я устану от рассказов, как мы съездили. Иди уж, куда хотел, не задерживаю. А мне нужно было срочно пробежаться до своего укромного местечка, проверить, как там мои мыслежоги поживают. А с ними все было просто отлично, голодные, но живые, если их существование жизнью можно было назвать. Но в такие дебри я не влезаю. Для меня все, кто обитает на этой планете, живые, даже некросы, у них просто вид жизни немного другой. А сбежал я по нескольким причинам. Не хотелось слушать пересказы о наших приключениях. Второе, хотел разобраться с пукалкой, ведь я так и не смог проверить в действии то, что мне досталось в подарок от дядюшки Юлия. И мечи стоило убрать от глаз Крафта, это как бы он чего не понял насчет них. Вот восстановлю их рабочее состояние, тогда и покажу их ему в действии, и так, чтобы он их внимательно смог рассмотреть. Мастер всегда мастера поймет, а эти клинки точно настоящий мастер делал. Третья причина тоже из той же, считай, темы, комплект для Хрюши. Забрать с собой я хотел тот, где магических символов намного больше было, чем в остальных вместе взятых. Может, просто лучше остальных этот комплект сохранился, все возможно. Это и проверим. Завтра еще один комплект перенесу к себе в пещерку. Там, для всех места хватит. Пустошь здесь магический фон очень сильный, легче будет восстановлением этой амуниции, для подобных моего Хрюши, заниматься. Сегодня проверю, что там с моей старой одеждой, которая когда-то была маминой, в которой потом в носке все старшие мои сестры отметились. Мне отдали вещи донашивать, а затем на выброс. Но теперь насчет них у меня другие планы. Проверю свои возможности. Ведь сапожки мамины я уже почти восстановил, до изначального, почти нового состояния. Но, есть и главное, хотя и стоящая в самом конце поставленных мной для себя задач на сегодняшний вечер, но от этого не менее важное, чем остальные, а то и более, и это разобраться с самим собой, в месте, где концентрация энергии пустоши наиболее насыщенная. Я сейчас про воздействие на меня кольца, того, которое мне отдала Мариана, мама прекрасной Тины, когда я спасал эту девочку. Чувствую это кольцо, и во мне что-то внутри принялось перестраивать на свой лад. Тот же каменный шип мне дается лучше, чем это было в первые разы использования этого заклинания. Да и результат его воздействия, под стать силе удара, что выдавала Тина, а то и моя мама. Да и научился я держать плетение поиска из воровского перстня, хотя тот же Русый говорил, что это не подвластно из магов почти никому. Концентрация удержания заклинаний в рабочем состоянии просто для многих почти недоступна, в практическом плане. И да, мама права, хоть я и не маг в понимании местных, но как-то же я с магией обращаюсь. Даже вот теперь и вовсе заклинаниями, не пройдя инициацию, кидаюсь и плетение строю. И знаю, точно, что магический колодец у меня наличие имеется, и артефактами у меня получается совсем просто пользоваться. А про то, что магическое зрение получилось в себе вызвать и умение сути вещей во мне установилось как надо, и вовсе не поддается никакому объяснению. Но я копаться в себе не намерен, есть и хорошо, и знать об этом никому не надо, хотя мама ведь и так меня среди своих пациентов не раз светила, да и в саму деревню Макров на вызовы к больным брала. А то, что умение мыслежогов в своей интерпретации теперь я на гора выдаю, даже меня самого немало озадачивает. Ну, хоть не пугают, и то хорошо. Да и в самой пустоши я сам себя чувствую намного лучше, чем, скажем, дома. Мне тут роднее. Я бы сказал, словно этот лес и сама пустошь мне, как родная, как место, где и находится мой настоящий дом. Небывалые ощущения. Тут я, во всяком случае, чувствую себя абсолютно уверенным и спокойным. Так, покормлю своих Чука и Гика чуть позже, А пока есть время, стоит опять домой сбегать, а возможно и не раз. Хрюша там был занят делами воспроизводства себе подобных. Крафт новую свинку ему прикупил на базаре в селе. Вот, теперь моя хряк немного занят был, не до меня ему было. Не буду его отвлекать, завтра понаобнимаемся. А пока нужно перенести сюда все 5 комплектов обвеса этих хаммеров. Ах, да вархаммеров. До вечера сделал из дома до пещеры в лесу еще 4 ходки. Все вещи свои сюда перенес. Конечно, их могло быть и больше. Да вот кто-то мною выбранные, как оказалось, очень редкие вещи и артефакты удачно обменял. Но не стоит о грустном вспоминать, и не нужно обижаться ни на кого. Итак, порадуемся, что все очень удачно обернулось. Неожиданно узнал, что пообщаться пока что у мамы не очень-то и вышло ни с остальными детьми, ни с Крафтом. Ее в село позвали к больному. Уля ее сопровождает. К вечеру должны вернуться. Вот теперь и думаю, а чего мне тут всю ночь делать? С едой, конечно, проблем не будет, кроли я и для себя, и для своих мыслежогов подгоню на ужин, в качестве охотничьих трофеев. Но вот компания малость расстраивает, с Чуком и Гиком не очень и поговоришь, а хочется общения, за эти дни уже привык. А почему бы не сходить до дядюшки Джо? Узнаю все новости, которые за время моего отсутствия в селе и деревне тут у нас случились в округе. У Макса, племяша дядюшкиного, за наставника своего спрошу. Макса Максим мне рассказывать будет, заодно и покушаю. Приправа у меня в наличии есть, для разнообразия и тушку кроля, а то и две, как охота пройдет, в таверну с собой захватить можно. Уж точно не помешает, за такой подгон и комнату на ночь дядя женя предоставит. Баб заказывать уж точно не буду, да у нас тут и не получится, с этим строго, следят мокры бдят, а потому, просто чисто мужской компанией посидим. Можно даже немного вина выпить. А почему и нет? Вернулся. Все дела сделали. С деньгами, правда, не очень, но один вечер я уж точно в состоянии отдых проплатить. Да и кроли их ведь со шкурой можно продать, как и с бульбончиками. Высушенные тушки от кролей завтра до дяди Тимофея снесу. Он за них хорошую цену обещался дать. Ну, так чего? Шпага у наставника в кофре. Со мной кинжал от этой поры. Остальное оружие, кроме неисправных мечей, я дома оставил. Чего с собой столько колющих предметов носить? Из метательных со мной только пукалка. Решено. Как придумал, так и сделаю. А теперь марафон. Я пока туда-сюда из дома и обратно бегал, в движении аппарата испробовал, и пукалка не подвела. Мне понравилось. Да и сегодня я, с ее помощью, и на кролей охотился. По ногам кролем пострелял, хотя зарядов у меня не так уж и много, но для понимания задач оружия, этого вполне хватило. Заодно понял, стоит на него надеяться, в вопросах противостояния с сущностями порождений пустоши. А зарядов к этой пукалке и правда, всего ничего. Как объяснял дядюшка Юлий, к этому прототипу земного пистолета на магической тяге, всего 3 обоймы есть. Одна еще полная, а вот 2 уже пустые. Использовал я выстрел, увы, но пробовать нужно было, да и увлекся я немного. Оружие понравилось. Мастера землян умеют придумывать оружие для убийства себе подобных. Но, как сказал дядя Клим, этот вид оружия на земле рассматривается в основном, как средство личной защиты. Чтобы его использовать в серьезных боях, слишком мала у него мощность, пробивная возможность. И непонятное слово сказал, скорострельность. Одно хорошо, дешевизна выстрела в конструкции моего экспоната. Вот об этих выстрелах завтра нужно будет и позаботиться. У Тима стоит узнать, к кому с этим вопросом обратиться можно. Решено, заскочу к нему завтра, а сегодня лучшим вариантом будет до таверны дядюшки Джо пройтись, а коль так, то и поторапливаться надо. Одними копчеными тушками кролей сыт не будешь. Их мясо здорово нам с мамой и Улей выручило в этой поездке. Привалы среди дневного перехода мы не каждый раз делали, так что утоляли голод моими запасами. Ну, и Тину кормил тоже этим видом мяса, как необычной трапезой. Эта мама придумала все. Впрочем, Мариане с Русом мама целую тушку от моей щедрости презентовала. 2 часа спустя. Какие люди? Кот, какими судьбами? Дядюшка Женя с улыбкой на устах, раскинув руки в стороны для объятий, выйдя из-за барной стойки, шел ко мне навстречу. В зале таверны народу немного, все же сегодня рабочий день. Да и поздновато уже, многие и до дома уже отправились, после вечерних возлияний. Вернулся с мамой из поездки. Отвечаю я, чего что-то скрывать, он и так прекрасно знает, с кем и зачем я уезжал. Смысл это держать в тайне. Вот решил, не дожидаясь завтрашнего утра, узнать, как там поживает мой наставник, и ваш клиент, Макс, далеко. Макс, почему-то смеется дядюшка, сестре твоей подарок купил, оформляет. Завтра через тебя хочет предать. Сам усё, сам, говорю я. Она не кусается, но хуже. Что, удивляется дядя Женя. Сердце его она похитит. Объясняю я, она вся в маму. Она жертв маминой красоты и обаяния, я уже успел в поездке насмотрелся. Так что, пускай 100 раз подумает, прежде чем с девками нашей семьи связываться. Последствия я предугадать не могу. Понятно. Чешет задачи на свою репу дядя Женя. Ну, с твоим наставником все хорошо. Вино наше, ему очень нравится. По питанию, вопросов к нам у него нет. Да сейчас, все сам попробуешь. Готовим на завтра вам. Ага, ты приехал, сделаем с запасом. А это что там у тебя в мешке? Интересуется трактирщик. Я же думал ведь продать тушки, а тут разговор идет, чтобы меня просто так покормить. Язык не поворачивается деньги за кроля просить. Во всяком случае, за мясо. 2 кроля. И с бульбончиками, в виде хвостов. Говорю я, намек понял. Радостно скалится дядя Женя, это мне, киваю. Ща все организуем. Мясо нам с тобой на закуску приготовит. Вино с меня, Макса позову, доложит, как там твой наставник и его тезка поживает. От тебя впечатление от поездки, ну, и что интересного видел. Сам я давно в дороге не был, дело свое ни на кого оставить, хотя по молодости тоже много куда путешествовать пришлось. Говорит дядя Женя, ну, чего стоишь, чилим, кричит он всю глотку, ну-ка, забрал у уважаемого Константина мешок, там тушки освежать, их жаркое нам готовь. Подашь в мой кабинет, супругу мою предупреди, что сегодня я до самой ночи занят буду. Макса позови, пускай, тут за залом присмотрит, чтобы все нормально было. Смотрите у меня, из кожи этого существа, что разделывать будете осторожней, не испортите. А лучше и вовсе, старину Булдю позови, скажи, с него филигранная разделка тушь, с меня 2 пузыря крепленки с закуской, внутренности на прожарку ему, в качестве поощрения. Тоже можешь потом к его пиру присоединиться, но чтобы в утро как огурчики были, и уже мне, у нас заночуешь, киваю, если можно, говорю я, а по цене, отмахивается, сочтемся, давно я мясо кроли не ел, ух, я оторвусь. Глава 16, жестче принимай удар, уводи его в сторону, но почему свою проекцию для удара его на отскок, ты не контролируешь, смотри, вот видишь, ты и среагировать не успел, а удар получил точно в грудь. Следи за работой ног. 2-й месяц очередного ада. Хоть и хвалит меня наставник, но чувствую, что все я на пределе. Не могу больше жить в таком бешеном ритме. Хотя ведь на мне артефакты работают. Мое состояние и Макс видит, и явно хочется временем ввести какие-то изменения в график моего обучения, ведь я и сам выступаю в качестве учителя его учителя. С ума можно сойти, особенно с обучением у этого, тронувшегося умом, китайца. Вот, кто фанатеет над издевательствами надо мной. Но опять же, артефакт обучения помогает, сглаживает все, в том числе и мои мысли. Вот, опять понимание приходит, что все это делается для меня, а мое учительство, ну, это такая форма обучения, когда ты сам свои умения другому воину пытаешься преподать, так сказать, более в тему входишь, погружаясь в нее не только телом своим, но и душой. Самое смешное наблюдать за крафтом, когда он против меня со шпагой прыгает. Это ведь я ему презентовал шпагу одного из наемников, что втроем на меня напали и которых я раскатал, пожалев, в итоге только раздев догола. Вот теперь он осваивает искусство владения этим оружием. С его слов, опыта в этом у него практически не было. Впрочем, этот факт подтвердил и мой перстень артефакт обучения бою клинковым оружием. Да уж вот, где упертость у человека в крови, и мне теперь не отвертеться. Думал, бросит он этой ерундой заниматься, да не тут-то было. Особо он уделяет время обучению, да чего там, что-то там даже придумывать сам пытается, как работать мечом, когда я в него рапирой тыкаю. Вырабатывает приемы противодействия мастеру шпаги, кем я, увы, еще не явлюсь, и стану ли им когда-нибудь, знают только боги. Все, на сегодня закончили. Можно передохнуть и промыться. Вспотел сильно. Потом отдых, обед и учительство начнется мое, на что мне отводится всего 2 часа, ведь сегодня мне еще до узкоглазого ковылять. А пока можно расслабиться, прикрыть глаза, развалиться в одном из удобных кресел, которые Макс выставил прямо во двор. Он поставил 2 таких экспоната под навес, чтобы в тени можно было отдыхать, а не под дождем или, скажем, под лучами светила. Отдыхаю. Главное, не заснуть теперь, а то были прецеденты. Лучше повспоминать, что за этот месяц, первый месяц лета, случилось со мной. А что могло случиться? Если по порядку, то на следующий же день, как прибыл из поездки, я спас, получается, внучку дяди Тимофея. Всему виной накопитель, который он у меня оттяпал, для своей красавицы. Но вот насчет обмена я нисколечко не жалею. Более чем нужную вещь я тогда для себя любимого выменил. С помощью этого умения я для себя вот теперь многое нашел и подобрал. Не представляю себя без комплекта шпаги и кинжала. Увы, пока что только с кинжалом по деревне и селу хожу. Шпага мне еще недоступна для постоянного ношения. Как бы меня ни тренировал Макс, мой артефакт обучения показывает, что уровень мой слегка только дотягивать начинает до средних начальных значений, то есть зеленеть. Хорошо, хоть не блекло бежевый и не дай бог, не белый, зеленоватый. Жду, когда пожелтеет. Но за месяц поднял я владение шпагой на 2 пункта, быстро проскочив и белый цвет, который дает артефакт, и бежевый. А вот владение кинжала за этот месяц порадовало, как и меча уверенный желтый и в том и другом случае. Это, считаю, ты крафт. И Макс прорыв в моем обучении. А вот копье стыдно, конечно, но выше бежевого. Как ни старается злобный китайский старикашка, как он меня не третирует, уровень никак не поднимается. Распорядок учебной недели у меня серьезный. У Макса 3 дня безвылазно, но до обеда я ученик, а после обеда я учитель. И один единственный день собираются у меня из отдыха отобрать копье. До обеда я ученик у китайца, а на обед бегу к Максу, чтобы после приема пищи ему передавать мастерство владением этой дрыной. К слову, он лучше своего учителя этим длинным древком с наконечником владеет, но помалкивает, ведь я просто передаю ему то, что мне каждый раз показывает узкоглазый учитель. А крафт, о, да, он тоже изгаляется надо мной, как может. 2 дня он мне посвящает. Структура занятий такая же, правда, еще он и вечера у меня забирает, если я не успеваю к себе в пустошь убежать. По вечерам я его, с помощью рапиры по огороду гоняю. Шучу, конечно, не огороду, а по подготовленной для занятий с оружием площадке, которая у нас для этого имеется в наличии. Вот там меня, то Улья гоняет, то крафт, то тиша подключается к моему форменному избиению. И опять же, артефакт обучения помогает, не дает мне совсем от безысходности руки опустить. Ну, опустошь, как и сказал, только, если вечером на всю ночь сбежать туда отдыхать, получается. У меня там тоже своих занятий хватает. К слову, мамину бывшую одежду я всю уже восстановил. В условиях пустоши и том уровне магического фона сделать это намного легче, чем даже дома, не говоря уже об нахождении в селе или в древнем Макров. Проверял, самому интересно было. Пока что упряжью хрюши так и не занимался. Честно, не до нее. Мечи, вот моя на данный момент основная цель, а остальное оставляю на потом. Мечи восстанавливаются. Не быстро, но процесс идет уверенными темпами. Еще месяцы, думаю, будут они как новые. Вот только чего мне это стоит. Я в сон от усталости и упадка сил, буквально, валюсь, после пользования умения на восстановление мечей, даже в условиях пустоши. Сплю спокойно, благо до меня, в моем гроте, никто не доберется. Тут я и отсыпаюсь до самого утра раннего утра. Потом подъем, и бегом в сторону деревни. В таверне ждет меня Макс, племяш дяди Джо, и вместе с ним едем мы с село, а там уже, как обычно, учеба и тренировки. Пукалка, улыбаюсь, вспоминая. Вот интересно получается с этой малышкой. Настрелялся я уже из нее всласть, а все потому, что с боеприпасом у меня теперь все просто прекрасно обстоят дела. И взялся меня этим боеприпасом обеспечивать никто иной, как дядюшка Тимофей, и все благодаря тому, что мне удалось подлечить, да чего уж там скромничать, спасти его любимую внучку. Ксюха, конечно, классная девчонка и очень благодарной дамой оказалась, но мне ее благодарность, в виде ее тела, не нужна совсем. Не в обиду ей будет, но пока точно, не нужна она мне, как женщина. А вот выдавить из ее деда обещание, что теперь он, за свои деньги, меня обеспечивает боекомплектом для моей пукалки, дорогого стоит. Где он там его будет брать, где будет изготавливать, меня мало волнует. Он человек слова, в декаду по 3 сотни выстрелов с него, причем по 1 сотня 3 видов каждого боеприпаса. Как там дядя Юлий говорил, из серебра, стали легированные и деревянных пули из определенных видов дерева. В моем случае, Предпочтение отдаем осине. Обожгу деревянные заготовки я уже самостоятельно. Эти производственные тонкости никому знать не обязательно. Еще у меня на 3 обоймы стало больше. Тоже дядя Тимофей расстарался. 5 обойм у меня постоянно теперь в заряженном, боевом исполнении прибывают. Я их заражаю, чередуя все 3 вида боеприпаса. Мало ли я на кого могу нарваться тут, в пустоши. Деньги за боеприпасы не я трачу. Запас пуль у меня уже приличный собрался. Не обеднеет Тим, но все довольны. Ксения, свободна теперь, без всяких последствий ритуала от магии крови, пользуется моим бывшим накопителем. Тим доволен тем, что счастлива и главное, жива его любимая внучка. Я же получаю от всех дивиденды, от Ксюшки, умильные улыбки и предложения дружить, и как-нибудь, где-нибудь погулять, до утра желательно. И дядюшка Тим, он же ее дедушка, расплачивается со мной, покупая у меня все то, что я добываю в пустоши. Ну, и взял на себя бремя обеспечивать боеприпасом для моего стреляющего артефакта. Лепота. А с чего вообще такая спешка в обучении? Так скоро мне в школу, от которой не отвертеться. Можно, конечно, и не ходить, но тогда ни к макрам, ни даже к наемникам, без должного образования, мне не попасть. Для меня будет к ним путь закрыт. В сталкеры, разве что, податься, у них своей гильдии нет. Но это уж точно не мой путь. Если ты свободный, то и образованным должен быть. Есть нюансы. Договор в банке читать надо? Надо. Считать и прочее надо? Надо. И главное, документы, если нет образования, то все, у тебя один путь к аресту, в качестве дворни. Там насильно выучат. Ну, или со своего участка земли, если у тебя есть такой, никуда не уходить. Копайся в земле всю жизнь. Так-то, так себе перспективы. Нет, можно и в сталкеры, или к местным в работники, или в воины пойти. Им образованные не нужны. Для них главное, знаешь ли ты, с какой стороны за меч держаться, а остальное приложится. Что в первом, что во втором случае, ты свою свободу теряешь. А в случае со сталкерами так они долго не живут. Издержки профессии, сложно выжить в условиях пустоши. Это я по окраине пустоши промышляю. А вот они вглубь паскудной территории лезут и редко, надо сказать, когда возвращаются обратно целыми, здоровыми и невредимыми. Месяц прошел в плодотворном рабочем порыве. Рабочим, так потому, что пашу я конь на этих тренировках. А еще и мама с Улей донимают. Реально ведь полигон у самого леса устроили мои дамы и там отрабатывают владение магией. Свои наколки опробывают. Конечно, впечатляет и скорость применения, и сила ударов. Светка с остальными девчонками, особенно Тиша, черной завистью старшей сестре завидуют. Ну, и на меня смотрит так требовательно, я бы выразился, с претензиями. Мама постаралась, рассказала, кто смог им с Улей оплатить такое удовольствие, как получение почти 200 накалок рун каждый, которые заменяют книгу магии приличному клановому боевому магу. Улей путь в макро открыт, ход теперь за Тишей, но она уверена почему-то, что уж ей-то я обязательно помогу, как и вся остальная семья. Но старшей она сильно завидует, обижается, ведь тогда мама могла и ее вместе Улей в то путешествие взять. И мне иногда приходится участвовать в магических дуэлях. Макс так пока у меня и не отобрал свой артефакт магического щита. Вот я и используюсь моими дамами, чаще всего, в виде мишени, по которой мои родные мама и старшая сестра увлеченно боевыми плетениями кидаются. Щит сильный, держит все их удары. У меня ведь есть к нему и накопитель, тоже от Макса. Да и сам я не промах, поддерживаю в рабочем состоянии свою защиту. Пробитий не было, хотя та же мама, да и Улья два раза по мне боевыми заклинаниями 3-го уровня били. Скажу я вам, это были незабываемые ощущения. Но ничего, жив-здоров, а сам нет, не палю я. Пока что, свои возможности, отрабатываю лишь на скорость кастования одного мне знакомого, боевого плетения, и на этом, все. Но с каждым разом его использование у меня получается все сильнее и агрессивнее. Далеко уже не первый уровень по мощи и уровню воздействия на мишени, выдаю я. Камни раскалываю, в щебень их превращая. Мама хочет дорожки посыпать щебнем, чтобы, когда дождь идет, грязь в дом не тащилась. Сегодня девчонки в соседней усадьбе порядок наводят. Раз в месяц там мы проводим генеральную уборку. Мама говорит, что за это хозяева усадьбы нам доплачивают, ведь вся их земля у нас в аренде находится. Мама любит любоваться видом огромного здания чужой усадьбы, и иногда я замечаю в такие моменты ее оценивающий взгляд, который она кидает на меня украдкой непонятно, с чего бы только. Со следующей недели у меня единственный выходной забирают. Китаёзе, для занятий со мной его одного дня мало. Теперь для занятий, как и у Крафта, я буду в его распоряжении 2 дня. Ну и мой Хрюша. Все его хрюшки скоро мамами станут. Ждать еще где-то до осени, ранней осени. Он, глава большого прайда. Чистенький, ухоженный, довольный. Желудями лакомиться любит, которые ему по опушке леса Мишка с Викой собирают обычно, да и я с пустоши приношу, если есть время на сборы дубового урожая. Кстати, я и с ним энергией пустоши научился делиться, а не только ее у него забирать. Ух, чувствую я, этот обмен магической энергией, еще крепче нас между собой связывает невидимыми узами, совместной привязанности. Я теперь лучше ощущаю, находясь с ним рядом, его настроение, чего он хочет в тот или иной момент, и что или кто, что опаснее всего, его раздражает. Привезенную экипировку его сородичей на него, я еще не примерял. Как говорил, она не готова, да и кататься на нем у меня попросту нет времени. Все свободное время занято обучением. Возится в основном с ним Мишка и помогает ему в этом, своими советами опытный Крафт. Ждем, каких поросят нам свинки принесут, от такого папаши. Все очень надеются на то, что такой вот маленький Вархаммер родится. Но шанс на такой вариант невелик. Увы, свинки у нас хоть и большие, но они ни в какое сравнение с Хрюшей по комплекции не идут. Ну, и магически совсем они не активны, в отличие от своего полового партнера. Одна надежда на детей от этого союза. Есть шанс, что родится приличное количество девочек в выводках. А, как подрастут, то потом их под Хрюшу и подложим. А, вот, тогда и будет возможно шанс, что в итоге от этих манипуляций удастся получить в итоге Вархаммеров. Тогда, может, и тем же Крафту с мамой, а может быть даже Мишке по боевому товарищу, в итоге, перепадет. Но, когда это еще будет, на все воля Божья, так и живем. А тут Тук весточку прислал, что обидно, не мне, а Ули. Мама похохатывает, подтрунивает над дочерью, говорит, что колечко с камешками взяла, а оно обязывает, раз женишок о тебе не забывает. Но вот, как раз насчет Тука, как возможного зятя, мама не против. Не прочь заиметь она такого обстоятельного и небедного зятька. Золотые кольца с каменьями ей за всю ее жизнь никто никогда не дарил. Разве, что обещание. Это, всегда пожалуйста. А вот, чтобы эти обещания сбылись, такого не было. Даже эта усадьба, вроде как, не за ее красоту, нам подарена. Тиша, и в этом плане, завидует сестре. Даже вон, с Веткой то в отношениях сейчас, с моей подсказки, племяш дядюшки Джо тоже расщедрился на дорогой подарок. Пускай, не такой красивый, дорогой перстень подарил, как Тукули, но колечко из золота с маленьким изумрудом больше говорит о его чувствах девушке, чем его постоянные словесные признания ей в любви. Точно знаю, свой поцелуй и не один, от нее он уже получил. Вот, теперь копит деньги на золотую цепочку, и опять же с кулончиком из золота с изумрудиками. Ох, сдохнет он на своей работе от таких трат. Но вот, как раз на это-то нашей Светке абсолютно начихать. Как говорить любит мама, все женщины в нашей семье очень дорогие особы. Кстати, о Светке. Впрочем, как и Тише, и Дашке. Я почти уже набрал требуемую сумму для поездки в город на осень, для посещения мага-артефакторщика. Дядя Тим помог сильно. Шкуры и тушки, высушенные Чуком и Гиком, в цене оказались. Очень хорошо за них маги платят. Что-то там для алхимии нужное в них нашли. Я теперь опытный к деньгам почти не прикасаюсь. Все хранится у торговца. А то опять и глазом не успею моргнуть, как мои девки все золото у меня вытянут. Разве что, на постоянные нужны по золотому на декаду беру. Мне хватает, расходов ведь почти нет. Да и дядя Женя подкидывает деньжат. Я ему теперь нет-нет, да тушку кроля принесу. Есть у него любители блюд из этого мяса, настоящие ценители экзотики. И за шкуру он отдельно платит, как и за бульбончики. Как понятно, хвостики я не отрезаю у туш. Крафт новое развлечение придумал. Я ведь ему сказал, что мечи нашел, для двуручного боя. Как он обрадовался. И теперь он, пока еще нет у меня в наличии готовых клинков, обучает меня работать левой рукой. Правую руку нагло к моему туловищу веревкой привязывает, и вперед защищаться и нападать, держа меч в левой руке. Это и вовсе, для меня пытка, сказал он, пока я одинаково руками действовать не научусь, никакого обучения двуручному бою. А я еще и Максу об этом пожаловался. Нет, чтобы пожалеть меня, так нет же. Теперь и у него я ползанятия тоже рапиру только в левой руке держу. Кошмар. Китайцу, ума хватило у меня об этом ничего не говорить. Глупенький за меня про это ему рассказал. Конечно, же Крафт. Завтра мне к узкоглазому на занятия идти. Поджилки заранее трясутся у меня. Ведь явно, какое-нибудь извращенное упражнение старик придумает, где мне на пределе сил работать придется, и все больше левой рукой. Все, убегаю я к себе в пустошь. Домой не зайду. В речке на берегу пустоши покупаюсь. Заодно и помоюсь, и выстираюсь. Устал сильно, отдохнуть нужно, вымотался совсем, эпилог, не вычитано, эпилог, вот же эта Катька, всю душу измотала, столько лет ее не видел и все хорошо было, а стоило только взгляд на нее кинуть, голос ее насмешливый услышать, и все по новой всколыхнулось, какая же она, Давид покачал головой, его орлы за соседними столами отдавали должное продукции местных виноградников и виноделов, а также мастерству поваров этой таверны, в деревне Мокров. Да уж вывела его из себя Катька. Ну, как всегда, в принципе. И ведь даже по привычке за рукоять меча схватился. Прикрыл глаза, а потом залпом очередной стакан, полный местного пойла, влил в себя. А ничего так, крепковатое немного, но как завещал господин Менделеев, 40 гарусов выдерживают в продукте даже тут. Эх, местным парням можно позавидовать, хорошие тут местные настойки делают, и крепкие, и вкусные. Бабу бы сейчас, но уж точно, не тут, у Мокров проституток в тавернах не встретить. Повезет, если кого из нет не обслуживающего персонала, а как раз из гостей женского пола, на приключения потянет. Тогда да можно надеяться на ночь любви, клин клином выбить бы, но придется до города терпеть. Больше он уж точно придерживаться целибату не будет, нет смысла. Третий год, как ушла жена, не спасли. Сын вырос, наследник, есть кому баронство передать, нужно отходить от дел, надоело все, жаль на землю ему хода нет, да и не знает он, как там жить, его ведь еще ребенком сюда через портал перекинули, и ведь поднялся, до личного баронства дослужился, вольный барон приграничья, звучит, но, кто бы только знал, чего этот успех ему стоил, а теперь и ради себя пожить стоит, вот только как сделать так, чтобы был кто-то рядом с тобой, та, кому ты всецело доверять можешь, и знать, что тебя не предадут. Сына на учебу в столицу королевства отправлять надо. Инициацию он в этом году прошел. Повезло. Теперь как-то книгу магии бы ему сделать. Как? Церковники. Как вариант. Деньги есть. Но там магии не учат, и не усиливают. Могут, но тогда ты станешь воином церкви. Та еще головная боль. Почти паладины. Но, увы, не живут они долги. Все в боях. У каждой конфессии свои враги и жизнь их воинов. Это вечная борьба. Академия магии – вариант. Но вассалитит королю. Не так и страшно, конечно, но со свободой придется распрощаться. А чего ему теперь-то эта свобода? Куда ее? От кого? Свобода. Но сын своеволен. У него свои мысли по любому поводу. Родственники жены больше, чем отец, влияние на мальчика имеют. Нет между ними, между отцом и сыном душевной связи. Вот и сюда, в эту поездку с ним напросился сын. Сильно он требовал его с собой взять. Уж очень ему, воочию, хотелось увидеть ту, о которой так часто отец теперь вспоминает. Было, поделился с ним, что на душе у него творится. По пьяни, было. Теперь вот сын и ревнует его, отца своего, к его любви безответной, любви прошлого. А ведь Катька и не изменилась почти. И Крафт. Вот уж кого Давид не хотел видеть. Вражда между ними давняя и всему ей виной. Катька. Девчонки ее выросли. Совсем невестами стали. Вон, как Искандер глазки то пучил. Светлана вылитая мама в молодости. Теперь, думаю, парень понимает мое состояние. Зацепила его красота девушки, настоящей валькирии. Ведь реально он сам едва не спровоцировал сегодня бойню. Еле сдержался, насильно ранившие его, слова Катерины. И нисколечко она, эта заноза, не изменилась. Только более увереннее стала в своей неотразимости и своей красоте. С ним десяток хорошо вооруженных бойцов. В таверне остановились, как до этого населенного пункта добрались, где по его данным и обосновалась давняя его любовь. Уточнили у трактирщика, где сейчас тут живет Катерина с ее семейством. Сказал ему, что он давний ее друг, вместе в наемниках были. И ведь ни разу не соврал. Друзьями они были и, да, и служили вместе. Зачем кому-то говорить, что дружба с его стороны потом в любовь перешла, жаль безответную. Трактирщик оказался мировым мужиком, понимающим. Он даже своего родственников провожатые им выделил. А вот потом, увы, все пошло не совсем по мирному варианту. Добрались быстро, благо ехать на лошадях было сравнительно недалеко. Отдельно, две стоящие усадьбы, в одной из которых и жила семья Катерины. Парень побежал предупредить хозяев, что гости к ним пожаловали. А вот затем пошло все не по плану. Катерина категорически не хотела с ним просто поговорить, а он вскипел, как вода в чайнике, на огне. Спровоцировала она его своими словами и насмешками. Зачем было так над ними надсмехаться, когда с ним его воины и главное, сын? Вот и пошел разговор на повышенных тонах. Он тогда и сказал, что попридержала бы она ротик свой в закрытом состоянии, раз ничего умного сказать не может. А она, дав тебе ли говорить, ты пришел ко мне и стал что-то требовать от меня. Ты имеешь на это право, задает она ему вопрос. Будь учтивей, женщина, ты забываешься. Перед тобой, представитель благородного сословия королевства, важно выговаривает он, приняв важную позу. Он уже спустился на землю, неприлично разговаривать с хозяином, усадьба сидя при этом верхом на лошади. Слышь, представитель, с усмешкой на лице говорит, Катя, я тебя сюда не звала, и тут твоей власти нет, тебе тут не рады, выход там вам туда, идите туда, откуда пришли, дороги дальше нет, и на разговор я с тобой не напрашивалась. Чего ты сюда своих головорезов привел? Решил с женщинами повоевать? Смертничек. И тут в ее ладонях зажегся, нехилых таких размеров, фаербол. И, что характерно, все девчонки ее семейства повторили ее фокус. А вот мужчины, два мужчины семьи направили на них стреляющее оружие. Крафт двулучный заряженный арбалет, а мальчуган растянул небольшой лук с наложенным на тетиву стрелой, с бронебойным наконечником. Хреновый расклад. Мы пришли с миром. «Ты это сама знаешь, на тебя, я никогда бы не поднял руку», — говорит он, — «все в жизни меняется, Дав, меняемся и мы», — отвечает ему Катерина, — «вот, и наш общий знакомый поменялся, я ему жену спасла, а он же как оплатил тебя прислал, скажешь, не по его указке ты тут», — ухмылка горькая на его лице, — «мне никто не указ, я вольный, как и ты, всего и разница, что ты простолюдинка, а я барон», — отвечает он, — «никто меня сюда не мог бы прислать». «Даже король, без моего на то, желания, наш, как ты выразилась, знакомец, просто прислал письмо, что ты у него в гостях находишься. Ну, и сама понимаешь, как я мог упустить такую возможность, чтобы с тобой встретиться. Не успел, вы раньше уехали. Ты опять за свое, мы же давно все между собой порешали», усмехается Катерина. «Сама же говорила, что в этом мире все меняется. Меняемся и мы», разводит он руками в стороны, «что раньше было нельзя». «Сегодня можно, можно, что?» – уточняет она удивленно. «Быть нам вместе», – просто говорит он. «О!» – Крафт дернулся, как бы на нервах арбалетную скобу не спустил. Тогда от бойни не удержаться. А, если учесть, что дети Магини, наверняка и с мечами на «ты», то плохой расклад получается. Говорил же граф, чтобы не менее двух десятков бойцов с собой ему брать нужно было. Не поверил. Плохо. Силовой вариант, значит, откладывается до лучших времен. «Не смеши меня, Дав», с печалью во взгляде прекрасных глаз, отвечает Катя, «и своих мальчиков попридержи, тут земли мокров дернитесь, вас потом на кусочки всех порежут, и твоя благородность тебе не поможет, поверь, уже срисовали вас, и то, как вы одеты, и ваше оружие с лошадьми оценили, и поделить успели, не удивлюсь, что уже присматривают, как идет наша с вами тут беседа, если она перейдет в горячую фазу, вас тут и прикопают». Я знаю, я тут с ними живу, а насчет быть вместе, зачем ворошить старые, у каждого из нас теперь своя жизнь, у тебя был шанс, но тогда ты выбрал другой путь, без меня, помнишь, кивает Давид, а чего говорить, тогда вариант с женитьбой удачной, как казалось, на горизонте замаячил, но кому рассказывать, что сам тогда себе он на горло наступил, нужно было прикрыть сильным соседом свои владения, который сам не станет на них зариться, итог сын есть, имение сохранил, но вот, счастья, увы, не познал, с женой бывшей, не жизнь была, а так сожительство, сложно с человеком жить, когда вы друг друга не любите, но сейчас он хочет счастья, Катерина убрала фаербол, вслед за ней до поры и остальные молодые магини припрятали заклинания, Крафт единственно, так и держит непрерывный на него арбалет, хороший арбалет, а вот, самый маленький их воин, мальчик, ослабил тетиву лука, приличного, надо сказать, дорогого лука. «Ты сама, Катя, знаешь, не было у меня тогда другого выбора. говорит он. «А у меня теперь есть и, увы, в моих планах нет уже тебя», отвечает ему Катя. «Поверь, даже не могла и подумать, что появится в них пункт, связанный с тобой. Ты вычеркнул меня тогда из своей жизни, я вычеркиваю теперь тебя из своей. Зачем тебе женщина, у которой 7 детей и еще, возможно, 2 пока не родившихся? Понимаю, девочки у меня красивые, и все магини к тому же, сильные, поверь, магини, не чита вон, твоему недомагу. Где ты это молодое чудо нашел?» Кивает она на его сына. «Это мой сын», сухим голосом без эмоций, говорит он. «Похож, но в отличие от тебя умеет он уже держать свои чувства, а главное, не дает своим мыслям ртом управлять. Наши мальчики почти одного возраста. Сын, старший, и, где он?» уточняет он. «Моли Бога, что не видит он этой стычки», усмехается каким-то своим мыслям Катерина. «Он не такой выдержанный, как тот же Крафт или я. Я честно, рада, что он не присутствует при этом недоразумении между нами. И давай прощаться. Я не готова тебя сейчас слушать. Время лечит. Может, потом бы и поговорила с тобой, но уж точно не сейчас. Вспыльчивыми слишком бывают беременные магини. Не искушай». Завуалированная угроза. И ведь, уверена она полностью в своих силах. Но права артефакт магического щита есть только у него. Слишком это дорогое удовольствие. Доступные только очень богатым аристо, особенно стоящие магические щиты, а не те их подобие, которые и одним арбалетным болтом просадить несложно. «Я вернусь, Катерина», — говорит он. «Приходи, но не сейчас», — разрешает она, «и не так, как на бой собирайся, а как на свидание с любимой женщиной. Если, конечно, ты способен на это». На том и разошлись. И вот, теперь он свою неудачу вином, крепким вином, заливает. Но спиртное не берет, перенервничал сильно. «О, котяра, уж и не думали, не ждали, давно не заглядывал», отрывает его от своих невеселых мыслей и воспоминаний радостный возглас трактирщика. «Вон, даже из-за барной стойки выбежал, кого-то встречать, ну-ка, и, кто тут у нас такой популярный, а во, малец, хотя безобидным парня не назовешь, боевая шага на боку, с другого стороны прикреплен к боевому поясу, кинжал, который лишь чуть меньше по длине основного оружия, но шпага-то укороченная, парадная, или для мастера ближнего боя, интересно, так я больше с Максом вашим, контактирую, сегодня просто с добычей, не откажешься», молодой, веселый голос, но усталость в нем чувствуется, скидывает пацан большой мешок со своего плеча, полный мешок, интересно, откуда и что он сюда принес, «с добычей тебя, как обычно», интересуется трактирщик, «да, 2 штуки, самому освежевать лень было, так что сами», отвечает ему пацан. «Ты заночуешь?» уточняет у него хозяин таверны. «Да, домой не пойду, все равно рано поутру с Максом поеду, дома и без меня справится», спокойно говорит парнишка. «Ну-у-у», трактирщик бросил взгляд на Давида. «Тут к твоей матери гости приехали, Макс мой сказал, что уже и пообщаться успели». Парень с удивлением в глазах и тревогой переводит взгляд на незваного гостя. От стола, где отдыхало боевое сопровождение барона, ни звука не слышно. И сын молчит, он сегодня с ними гуляет. «Барон Давид Эшли», произносит его титул парень, с усмешкой на лице. Ой, как же хочется ему эту усмешку в зубы вбить. Но Катя этого уж точно не простит. Да и Макры самому бы живым остаться, да и сын нежилец, если он спровоцирует свору. «Для тебя, господин барон, малыш», говорит он. «Пусть так», легко соглашается парень, «я не напрашиваюсь». Все та же усмешка на его лице, но видно, вы уже пообщались с моей мамулей. «Да, я прав, вот же, провокатор, угадал». Потом вдох-выдох. «Мясо там у тебя», кивает головой на его мешок, что на полу лежит. «Угу», кивает парень, «и дядюшка Джо лучше всех его в округе умеет готовить. Очень рекомендую. Компанию составишь?» Неожиданное предложение звучит со стороны барона. Парень на секунду задумывается. «Если пригласите, то с удовольствием», отвечает он, «и, если вы не будете настаивать на том, чтобы я пил с вами спиртное, увы, не могу, наставники пока не разрешают». «Ну, пить я и сам могу», хмыкает, улыбаясь барон, «а вот поговорить с тобой о твоей маме, очень хотелось бы, тем более я уже знаком с тобою заочно». Удивление на лице парня. «Мама твоя о тебе рассказывала, хотя и вскользь, присаживайся». «Момент», говорит парень, «мясо отдам. Ну, и приведу себя в порядок. 10 минут, и я у вас. Дядюшка, мой номер тот же», обращается он к трактирщику. «Да, «Как всегда, не занят он», — отвечает тот, тут же обращается к барону. «Ваша милость, заказ делать будете, но предупреждаю, цена кусается, это ж настоящий эксклюзив. Такое мясо, редкий гость даже в моей таверне. Скажу более, его только в моем заведении подают. Нормально, нам на стол жаркое и моим ребятам тоже. Да побольше с оплатой, проблем не будет. Попробуем, что тут у вас за эксклюзив». Полчаса спустя, «И как бы вы поступили, догони вы нас по дороге домой. Давайте на чистоту, ваша милость», — задает вопрос парень, и ведь нисколечко не боится его, и уверен в себе, и есть с чего. «Да у меня самого столько перстней на пальцах нет, а у него, — думает барон, — кольцо друга аристократа. Серьезный довод, но не для меня, хотя беспокойство вызывает. Но больше удивляет наличие у парня, да чего там, статус у кольца намного-намного серьезнее того, о котором я уже сказал, кольцо мастера-мечника. Причем он двойное, рабочее, и настроенное на него, сильно. Убил двух мастеров меча, как такое вообще возможно-то, в его-то возрасте? А ведь так и есть, и на кинжале, и на рапире полоски ткани, которые знающему человеку многое расскажут. В этом возрасте парень уже убил в бою двух противников, которые были намного его сильнее. Интересно, двоих, дела, то есть, парень уже не мальчик, и к нему стоит относиться, как к настоящему мужчине. Но понятно, что подробностей не дождаться, не скажет ничего, да и не принято об этом вопросы задавать, хотя ой как же хочется. И еще два перстня на пальцах, исходя из опыта своего, это не простые украшения. Один артефакт, точно боевой, красный камень, магия огня, вполне возможно, и не из дешевых. Как вариант, снял с убитых им противников, мастеров меча. А если так, то неудивительно, если и на груди у него что-то припрятано серьезно, как и на запястьях. А судя по всему, артефактами он умеет пользоваться. Но на вопрос, заданный им, отвечать надо. Неприлично долго паузу держу. В любом случае не довел бы я до противостояния между нами. Честно, как думает, говорит барон. А вот, на разговор бы вынудил. И долгий не такой, как недавно у меня с твоей мамой состоялся. Любите ее? Прозвучал от него неожиданный вопрос. Кивает его милость. И давно. Вздыхает он тяжко. А почему тогда вы не вместе? Она вас не любит? Уточняет он. Сжимает губы взрослый собеседник. Стыдно, ну и нечего отвечать. Были отношения, но так, на уровне взглядов и личных симпатий. Говорит задумчиво барон. У меня тогда трудный период был в жизни, имение только получил, нужно было прикрыть от соседей. Один предложил жениться на его дочери. Как веский довод в этом направлении, с женой и звание барона шло. Парень понятливо кивает. Да, не позавидуешь вам, выбор не очевиден был, во всяком случае для моей мамы, говорит он. Это уж, точно, вздыхает опять барон. Не простила, до сих пор не простила. Парнишка, улыбаясь, говорит. Дорогая женщина, дорогие подарки, вы, как понял, сейчас свободны от супружеских уз. Вдовец, сын есть, вон, за тем столом, с моими людьми, сидит и за нами с тобой поглядывает, отвечает ему честно аристократ. Ухмыляется парень в ответ. Сын, это хорошо, и одновременно плохо, вздыхает уже он. Почему? Удивляется такому резкому переходу в разговоре барон. А вдруг у вас с моей мамой все срастется? Она тоже устала быть одна. А крафт, это так отдушина ее женская. А вы, потом сподобитесь и еще наследников настрогаете. Боится, отвечает парень. А ведь верно, задумывается, его взрослый собеседник, ему уж точно не браться, ни сестры от меня и другой женщины, не нужны. Дилемма, но все решу. И так потихоньку отгрызаем у проклятых земель то рощицу, то равнинку. Еще немного и наименее наскребем. Вот там его и поставлю править. Как раз в сторону земель, родственников по линии его мамы, идем. Потому и говорю, решу. А, что ты говорил про дорогих женщин? Ухмылка на лице парня. Вы подарки, когда по молодости вместе были, почему моей маме не дарили, если говорите, что любили? Задает он еще один, неприятный для барона, вопрос. Упс, вопрос не в кость, а в глаз. Неужели такой жадный были? Добавляет парень. Вспышка гнева еле смог с ней совладать барон. Беден был, каждый пятак медный считал, вздыхает он. А сейчас, окидывает он взглядом их стол, заваленный изысканными блюдами парень. Правду готовит, тут очень хорошо кормит, а блюдо из мяса, что принес парень, и вовсе, выше всяких похвал. Получше с деньгами стало, скромно отвечает барон. Так, тогда подарите что-нибудь серьезное женщине, которую когда-то любили. предлагает парнишка. Я и сейчас ее люблю, просто не свободен был раньше, а теперь как птица. Птица гнездо нужно, отвечает мальчуган, ведь лет 14-15 ему от силы, но и спрашивать за возраст не хочется, обидеться может, а тот так испытывающе смотрит на своего собеседника. Ладно, что-то он решает для себя. В последнюю декаду лета мама в город собирается ехать, я буду с ней. Мак там есть один у нее знакомый, он артефактами занимается, знаю его, по молодости хорошо общались, отвечает барон, кивает, вот, к нему и едем. Ждите, она как раз к тому времени успокоится, и уверен, думать все это время о вас будет, говорю же, скучает она, тоскует по нормальной жизни, с любимым мужчиной, мужем, дети что, вырастут, разлетятся из гнезда, старшие уже вот-вот, еще немного, и на выход, рассудительно очень неправильно говорит парень, и куда, тот пожимает плечами, а куда, чтобы свободу сохранить, в Мокры, естественно, отвечает сын любимой женщины. И ты тоже к ним собираешься примкнуть, уточняет барон, кивает парнишка, подумываю, но мне еще 4 года до этого решения, хмыкает он, почему, удивление на лице барона, школа, в этом году осенью иду, приходит ответ от парня, да образование, это важно, соглашаются с ним, вот и встретимся в городе, готовьтесь, говорит, поднимаясь из-за стола, парень, и надеюсь на ваше благоразумие, ваша милость, улыбается он барону. А потом его взгляд становится очень серьезным. Ареста уже приготовился к тому, что сейчас парень перейдет к угрозам, адресованным ему. Но тот смог меня удивить. Вам никто не говорил, что в вас сидит паразит пустоши. Огорошивает парень его таким заявлением. Но у нас нет пустоши рядом. Изумляется и одновременно пугается барон. Супруга ведь от чего-то погибла, в таком, еще совсем молодом, возрасте. Проклятые земли ведь рядом с вами, спрашивает он. Кивает в ответ барон, а парень продолжает, энергетическое что-то, опасное, но вы сильный и явно одаренный, слабый одаренный, отвечает барон, артефакты, мой потолок, понятно, но все же лучше, чем ничего, тянет парень, и выжидательно смотрит на Ареста, помочь мне сможешь, задает тот, волнующий сейчас больше всего его, вопрос.